Глава 33. К великому древу мы прибыли почти в полночь. Кареты замерли на том же самом месте, что и на первом испытании. Все так же сверкала листва великого древа, будто кромку каждого листика опустили в золото. Издалека крона напоминала сияющий купол. «И почему почти все испытания проводятся ночью?» – досадливо прошептала Эстель. «Семечко, из которого выросло великое древо, проклюнулось в полночь. Я думала, это все знают», — протянула Джо. «У нас в семье есть особая полночная молитва. Мы каждую ночь встаем, чтобы помолиться». «Тогда понятно, отчего у тебя такие темные круги под глазами», — съязвила Фелиция, а ее фея тоненько рассмеялась. Мы подошли к ожидавшей нас госпоже Берти. «Эльден задерживается?» — спросила Аби, оглядевшись по сторонам и не найдя самозванца. «Это испытание пройдет без него, Эллери», — ответила распорядительница. «Эльдена не будет на испытании?» — не поверила Трис. «Именно так я и сказала», — кивнула госпожа Берта. «Но где же он?» — удивилась Джо. «Какая наивность!» — фыркнула Фелиция. «Угадай с трех раз, хотя мне будет достаточно и одного». Распорядительница строго посмотрела на Фелицию, но та и бровью не повела. «Эльден занят, Эллери, а вам необходимо проходить испытание». Госпожа Берта развернула лист пергамента, который держала в руках, и, чуть отставив его и подслеповато щурясь, прочитала. «Под сенью великого древа скрыты лиарии, цветы, что растут под землей и никогда не видели дневного света. Вам необходимо найти Иллиарию, а ваши стражи вам помогут». Распорядительница свернула пергамент и посмотрела на нас. «Приступайте же, все необходимое вы получили». «Возмутительно! Эльден не должен был покидать нас! Распорядительница проводит испытания, вот уж новость!» Ворчала Аби, когда мы отошли, и госпожа Берта уже не могла нас услышать. Я не нашлась, что ответить, лишь пожала плечами. «Детка, пора искать Лиарию», — напомнил Фрей, придя мне на выручку. Я улыбнулась Аби и устремилась за Фреем. Он со знанием дела летел, огибая поистине гигантский ствол великого древа. «Поставь сюда два десятка держащихся за руки человек, и тех не хватит, чтобы обхватить его». Под сияющей кроной было светло, будто днем. «Смотри, в прошлый раз бутонов не было». Удивилась я, указывая на плотные лиловые бутоны, спрятанные в листве великого древа. «Отбор идет, и каждое испытание приближает нас к поиску цветочного дракона. Эта козявка уже спит в одном из бутонов», — пояснил Фрей. Я в оцепенении смотрела на лиловые, плотно сомкнутые лепестки. «Здесь», — уверенно произнес Фрей, замирая в воздухе. Я посмотрела на трепетавшего крыльями Фрея, потом себе под ноги. «Лиария здесь?» переспросила недоверчиво. «На мой взгляд, это место от других совершенно ничем не отличалось». «Юг, детка. Здесь юг. Я же обещал указать южную сторону древа. Ты что, забыла?» Фрей опустился ниже и по-турецки уселся на коричневой шляпке большого гриба. Я осмотрелась. «Хорошо. Пока я ищу Лиарию, расскажи, что сделали с Хильдой. Умираю от любопытства». С легким ночным ветерком долетали голоса переговаривающихся Эллери, но вот ответы фей не доносились, поэтому я решила, что и Фрея никто не услышит. «О, тебе это понравится! Я упущу ту часть, в которой героически нес медальон в цветущие сады и...» «Угу, едва не надорвал крылья, я помню. Оставь эту душещипательную историю для Лу». После моих слов Фрей нахмурился, но продолжил. «Я успел вовремя. Госпожа Кассия как раз вернулась с восточных границ Вестериоса. А что она там делала?» Я ходила по полянке, выбирая место, где могла бы начать раскопки. «Проверяла свои владения. Цветущие сады не единственное место, где живут дриады. На востоке небывалое волнение. Сады и рощи почти завяли. Дриады встревожены и не чувствуют приближения тьмы. Ирхи подступили близко к границам. Так госпожа Кассия сказала, клянусь ее волосами». «Силы тьмы чувствуют, что настоящий Эльден», — прошептала я, сделав неопределенное движение рукой. «Но ты понимаешь». Фрей деловито кивнул. «Так вот, я выложил госпоже Кассии все как есть. Сказать, что она была удивлена, не сказать ничего. А ее сложно удивить, уж поверь мне. После моего рассказа мы вдвоем поспешили в заповедную рощу и нашли Ирлирея. А ты, конечно же, делал вид, что знаешь там каждый куст, а с верховным единорогом и вовсе на короткой ноге. Насмешливо поинтересовалась я, опустившись на колени. Я вонзила совок в мягкую землю, показавшегося мне перспективным холмика. «Неправда!» – вспылил Фрей. И я поняла, что именно так все и было. «Я лишь показал ей место, где мы встретили Ирлирея». Услышав голос Трис, которая звала свою фею где-то рядом, я приложила палец к губам, велев Фрею молчать. Он заговорил только, когда мы убедились, что Эллири ушла дальше. «Так вот», – продолжал Фей, – «этот конега снова был там, где и в прошлый раз. Дрых себе у ручья, будто в Вестериосу ничего не угрожает. Только представь себе, мне бы такие нервы». «Но он ведь согласился помочь?» Возразила я, заглядывая в вырытую ямку. Цветка в ней не было. «Как же согласился! Держи карман шире! Он напал на госпожу Кассию!» Фрей замолчал и держал паузу до тех пор, пока я не посмотрела на него и не приподняла брови. «Вот только она не понеслась прочь, как мы с тобой. На взмахнула рукой, и копыта коротышки-единорога оказались спутаны травой». Фрей вдруг захохотал. «Ты слышала? Почти стихи! Нет, ты права, это действительно достойно баллады. Я так и назову ее «Пленение единорога». Как тебе?» «Чудесно, только не отвлекайся». Я закопала ямку и перешла к другому холмику. Но Ирлирей решил так просто не сдаваться и из своего рога послал настолько обжигающую молнию в госпожу Кассию, что я подумала, она лишится своих чудесных волос. «Они что, дрались?» «Дрались? Нет, это слишком низко для таких, как они. Это было прекрасное сражение». «Как думаешь, такое название для баллады лучше?» «Назови ее «Дева садов» и «Рыцарь заповедной рощи». И что было дальше?» Фрей пошевелил губами, будто пробуя предложенное мной название на вкус. «А ничего?» «Как это ничего?» «А вот так. Искры по заповедной роще летали, пока, наконец, единорог не преклонил колено, а госпожа Кассия дотронулась до его рога. Мудрые всегда знают, когда нужно остановиться и сложить оружие». А после Ирлирей согласился помочь. Я с позволения госпожи Кассии в ярких красках нарисовал ему картину того, что будет с Вестериосом, если он откажется. Я только хмыкнула, решив не прерывать хвостунишку. Следующая ямка тоже оказалась пуста. «К тому же они сошлись во мнении, что на твои плечи и так свалилась тяжкая ноша, и часть ее они готовы забрать, особенно после случившегося и в связи с грядущим. Я, кстати говоря, до сих пор не понял, что они хотели этим сказать». Фрей яростно почесал голову. А я поняла, замерев и глядя в пустую ямку. Дриада и Единорог откуда-то знали о произошедшем этой ночью между мной и Аластером. Неужели во мне что-то изменилось? Или Аластер оставил на мне какой-то драконий знак? Но я смотрела на себя в зеркало в ванной комнате и ничего не обнаружила. Что же касается грядущего, я пока старалась о нем не думать. «Вы нашли фею Айви?» Фрей мрачно кивнул. Хельда привезла ее с собой в Эльмерлин. На эту гадюка держала Айви в клетке все эти годы, представляешь? Да ее саму надо бы посадить в клетку на один хлеб с водой. С Айви все будет в порядке. Третья ямка тоже оказалась пуста. Впрочем, как и четвертая и пятая. Она едва жива, да и почти истощила свои силы, выполняя для Хельды разные поручения. Айви держали в темноте, и лишь когда требовалось ее силы, доставали клетку. И за свои труды бедняжка получала полчашечки нектара в 2 дня. Ты можешь поверить?» Я покачала головой. «Это ужасно, Фрей. Но хорошо, что фея получила свободу. Думаю, госпожа Кассия поможет ей вернуться к прежней жизни». Фрей кивнул. «А сама Хельда?» «Здесь все куда скучнее. Ирлирей наслал на нее забвение». «Забвение? Ты хочешь сказать, она все забудет?» «Почти все. Ирлирей стер ее воспоминания об Айве и племяннице. Теперь она просто одинокая дама, которая вернется в родной Слирейн и проживет остаток жизни, делая гадости соседям. Но это слишком мягкое наказание, я так считаю». «Не скажи», — я покачала головой. «Одиночество страшно. Как я поняла, у Хильды была только ее Дафи, которую она, конечно, и хотела использовать в своих целях, но по-своему и любила, и заботилась о ней». «Ты ведь слышал слова Хельды сегодня? Она по-настоящему испугалась, узнав, что медальон утерян, и Дафи не вернется. Так что нет, Фрей, не думаю, что наказание, которое избрал Ирлирей, мягкое. Отнюдь». «Но я бы превратил ее в жабу. Пусть бы квакала на ближайшем болоте среди себе подобных. Буркнул фей, потом спросил. А ты чем занималась, пока я пытался с помощью своего неистощимого обаяния и красноречия уговорить единорога и госпожу Кассию нам помочь? Ничем. Поспешно ответила я и опустила голову, чтобы фей не увидел покрасневших. Я была уверена, что они покраснели щек. Совок так и замелькал в моей руке. Во все стороны полетела земля. «Так-так-так, детка!» — хитро проговорил Фрей и театрально зашептал. «Неужели тебя снова посетили фиалковые глаза?» «Я ни разу при тебе не говорила, что у него такие глаза!» Фрей так и зашелся смехом. «Когда бодрствуешь, нет. А уж во сне я это слышал бесчетное количество раз. Стоит тебе заснуть, и пожалуйста. Сплошное бормотание про фиалковые озера, и крепкие руки, и твердую, как камень, грудь, и еще просьбы не выпускать из объятий. Знаешь, я совершенно не высыпаюсь в последние ночи, а ведь мне тоже нужен отдых и... Наглая ложь!» — вспылила я, чувствуя, как щеки полыхают. Потом, увидев, что Фрей всего лишь подшучивает надо мной, покачала головой и вернулась к поискам Лиарии. «Ладно, детка, не обижайся, это была шутка. Про то, что я не высыпаюсь. Все остальное чистая правда». Фрей подмигнул мне, но я не поддалась на провокацию. «Вижу, успехи у тебя не очень», — заметил он, когда я закапывала очередную ямку. Я встала со стоном, распрямив затекшую спину. Платье намокло от ночной росы. «Помогать мне ты, конечно же, и не думаешь», — я послала Фрею укоризненный взгляд. «Попытаться можно, но выйдет ли от этого толк?» Фей перелетел с гриба на один из холмиков. «Попробуй этот. Что-то мне подсказывает Лиария там». «Издеваешься? Я его недавно закопала». «Вот видишь», — развел руками Фрей. «А я предупреждал». Я вздохнула и подняла голову, рассматривая сияющие листья великого древа. Взгляд зацепился за один из лиловых бутонов. Я нахмурилась. «Фрей, а эти бутоны... они могут пульсировать?» «Ну, конечно». Протянул он, насмешливо порхая рядом. «А у меня к завтрашнему утру отрастет еще пара крыльев». Но я была уверена, что бутон шевелился, словно живой. Сомкнутые сиреневые лепестки пульсировали, подсвеченные золотистым светом листьев великого древа. Это напоминало биение крохотного сердечка. Привстав на цыпочки, я кончиками пальцев дотронулась до бутона, чтобы убедиться, что не сошла с ума. А в следующий миг... лепестки раскрылись, и на тыльную сторону моей ладони приземлилось маленькое крылатое существо.